Глава вторая. Новое оружие. Я и не заметил, как пролетело время, погрузившись в свои мысли и пытаясь понять, что движет моим охранником и его хозяином, и что это была за загадочная ящерка. Вообще, впечатлений сегодня была масса. Столько разнообразных живых существ я никогда раньше не видел в одном месте. Наконец, к моей клетке приблизилась парящая в воздухе камера, по виду как большая коробка, с таким же защитным полем вместо одной стены. Когда она пристыковалась к моей камере вплотную, обе решетки погасли, и я, не дожидаясь приглашения, перешел на нее. Решетка тут же появилась вновь, и, взяв достаточно стремительное ускорение, мы полетели в направлении арены. Моему взгляду предстал вид на ночной город. Из-за начавшегося неожиданно дождя сложно было разглядеть подробности, но на первый взгляд самый обычный мегаполис. Свет в многочисленных окнах, рекламные огни, яркое освещение улиц. Сквозь марево дождя проглядывали небоскребы, а вокруг них были разбросаны домики поменьше, и над всем этим почти в пол неба светились ярким голубоватым сиянием врата. Даже дождевые тучи не способны были перекрыть этого колосса. Было полное ощущение, что они существуют вне времени и расстояний. Как предтечам удавалось строить такие мегасооружения относительно недалеко от планеты? Ведь наверняка необходимо было учесть массу параметров и разнонаправленных сил. Мой полет длился минут 5, не больше. Мне лишь удалось разглядеть, как, поднявшись на несколько десятков метров вверх и развернувшись решеткой вперед, мы просто состыковались с идеально подходящей по размерам ячейкой высокой, уходящей вверх и в стороны серой и мокрой от дождя стене. Было очень похоже на то, как недостающий ящик вставили в подходящее отверстие в огромном комоде. Моим глазам представилось огромных размеров пространства. Ареной это можно было назвать весьма условно. Приличный кусок естественной среды, похожий на степь или саванну. Низкая растительность, несколько водоемов, одно среднее озерцо, узенькая речка, вытекающая из него, и пара совсем небольших запруд. Растительности практически нет, так, пучки травы да пара чахлых кустиков. Ровная, как стол, поверхность, просматриваемая по всему периметру стены, несколько небольших оврагов, совершенно не годящихся даже для элементарного укрытия. По форме – овал. В самом широком месте – километра 3, а может и больше. Расстояние было сложно определить из-за стены, которая окружала этот оазис и не имела видимых границ. Сейчас на нем ничего не происходило, но во время стыковки я успел заметить летавших роботов, которые что-то делали на поверхности. Это было достаточно далеко, поэтому что-то конкретное разглядеть не получилось. Стена справа от меня неожиданно и целиком ушла вниз, и моему взору открылось просторное помещение, залитое ярким светом. Почти все его пространство занимали различные стойки, столы, подставки, на которых громоздились, лежали, валялись и были сложены в стопки различные виды оружия и доспехов. Мечи, сабли, дубины, луки, арбалеты, различного вида топоры, копья и еще куча всего, название чему я попросту не знал. Все, что когда-либо создавали для убийства себе подобных люди, и, похоже, не только они, было представлено здесь. Я прошел в помещение и с интересом стал разглядывать образцы вооружения. Топоры были слишком тяжелые. Копье ограничит мои возможности. Мне нужно что-то более универсальное, чем мне будет несложно управлять, что будет сочетать в себе и колющее, и режущее свойства. Лучше всего подойдет меч, наверное, хотя мой опыт использования холодного оружия был, увы, минимальным. Я поднял несколько различных мечей, но тут же положил их обратно, понимая, что не смогу с ними справиться. Они были или слишком длинными, или слишком тяжелыми. Один клинок меня заинтересовал из-за того, что чем-то напоминал знакомую по земным фильмам японскую катану, но и этот вариант пришлось отложить. Слишком специфическое оружие, и не умею я им пользоваться. Так я и шел в раздумьях мимо рядов оружия, пока мой взгляд не привлекли два интересных парных клинка. Странно, как я с самого начала их не заметил. Они лежали отдельно ото всех, как бы специально приглашая меня подойти. Два темных лезвия вороненой стали с причудливым узором на клинке. Сама сталь чем-то напоминала дамасскую, со множеством разводов от ковки на своей поверхности. Приглядевшись, я обнаружил изображение маленькой змейки, обвивающей рукоять каждого из клинков. «Змейки для змея. То, что нужно», — подумалось мне. «Легкие, сбалансированные, будто созданы для моих рук. Не знаю почему, но именно они. В длину». Сантиметров 50, не больше, но настолько удобные, что были попросту продолжением рук. Я обернулся в поисках того, на чем можно было бы опробовать их в действии. На небольшом свободном месте, почти посередине зала, было установлено что-то вроде простенького манекена. Вертикальная палка и две горизонтальных, но его предназначение не вызывало сомнений. Иссеченная от времени и ударов поверхность говорила сама за себя. Я подошел, ударил широкого размаха еще и еще, сначала левой, потом правой рукой. Результат понравился. Фехтовальщик из меня, конечно, никакой, но что-то отрубить или кого-то проткнуть у меня должно получиться. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. «Эх, Ева, ты бы сейчас все просканировала и выдала правильную тактику с учетом моих возможностей. А то я тут с этими мечами со стороны наверняка как в дешевом боевике смотрюсь. И почему мы с ней ни разу не создали симуляцию с холодным оружием? Всего несколько занятий на станции, и сейчас я смог бы хоть как-то обращаться с мечами». Тяжело вздохнув, я развернулся и двинулся в сторону своих казематов. «Почему ты не взял ничего из защиты?» — послышался откуда-то сверху голос Гарша. «Зачем она мне? Мой комбинезон с легкостью заменит любые доспехи!» — слегка пожал я плечами. «Как по мне, защита никогда лишней не бывает!» «Нет, только будет мешать и сковывать движение!» Опять возразил я, и правда не представляя, как я натяну на свой комбинезон хоть какие-то доспехи, да и зачем. «Ну, как знаешь. Удачи желать не буду. Это плохая примета». «Иди к черту!» — послал я его в ответ по-русски. «Это что значит?» — тут же насторожился он. «Говорю, и я не буду тебе ничего желать». «Ну ладно. Надеюсь, увидимся», — произнес он и, похоже, отключился. Как только я шагнул в свою камеру, стена, отделявшая меня от оружейной, бесшумно поднялась и встала на место. Тем временем на арене развивались события. Вовсю кипел бой двух некрупных, но быстрых тварей. Они кружились и верещали со страшной силой, дубася друг друга всем, что было им доступно. А из доступного были острые, как бритва, конечности у одной и мощные лапы, оканчивающиеся когтями, у другой. Та, что с лапами, явно проигрывала бой. В нескольких местах уже были хорошо заметны серьезные порезы, из которых сочилась желтоватая жидкость. Ее соперник, радостно повизгивая, кружил вокруг, стараясь добавить новых прорех. Сейчас шла битва азарта и терпения. С одной стороны, получившие раны твари нельзя сильно затягивать в бой. А с другой, поспеши хоть немного и получишь еще. Но развязка оказалась совсем неожиданной. Та, что нанесла порезы, не выдержала и кинулась добивать соперника, за что тут же поплатилась, получив мощный встречный удар когтистой лапы, который пришелся аккурат по шее. Кровь хлынула фонтаном, тварь рухнула, как подкошенная, и забилась в агонии, а обладатель когтей спокойно приблизился и принялся пировать тем, что ему досталось. «Гринд победил в сегодняшней схватке и прошел первый отборочный бой. Все, кто ставили на него, могут получить свой выигрыш!» Загремел над ареной голос то ли диктора, то ли конферансье, или как тут у них его принято называть. Зрителей мне было и не слышно, и не видно. Скорее всего, они были или сильно выше, или вообще под защитой силовых полей. А может, и вовсе предпочитали смотреть трансляцию. «Следующий бой через 10 минут! Давайте позволим Гринду утолить свой голод! А пока я предлагаю вам ознакомиться со следующей парой участников нашего сегодняшнего вечера!» Продолжал греметь над ареной голос ведущего. Противоположная от меня стена сначала окрасилась в красный цвет, затем на ней появился гигантский, размером во всю видимую мне часть, экран, на котором транслировалось изображение, подозреваю, того самого Джикса, о котором говорили ящерицы сегодня днем возле моей камеры. Его размеры определить было невозможно, потому что банально не с чем сравнивать. Но существо было впечатляющим. Одного взгляда хватило, чтобы в голову сразу пришло сравнение. Кто-то скрестил леопарда и крокодила. Выглядело это так, как будто на гигантского леопарда натянули шкуру крокодила, и при этом голова была нечто среднее. И не такая длинная пасть, как у крокодила, но при этом огромные черные зубы. Серо-зеленая грубая кожа, мощные конечности, оканчивающиеся не менее мощными когтями. Довольно длинный и гибкий хвост. Это был явно очень быстрый и очень опасный противник. Пока даже не представляю, как мне с ним сражаться. «В красном углу Джикс по кличке Барсан с планеты Федра. Вес 472 килограмма. Рост в холке 1 метр 87 сантиметров. Неразумный хищник, мощный и быстрый, всю жизнь добывавший себе пропитание охотой на просторах родной болотистой планеты», — озвучил диктор мои догадки. Теперь на стене возле моей камеры вспыхнул зеленый свет, и появился точно такой же экран. На нем во всей красе транслировалось мое изображение. Когда это они меня засняли? Похоже, еще в камере, потому что в руках ничего нет. Я стою босиком, поворачиваюсь и поднимаю руки, при этом имея достаточно растерянный вид. Кажется, это тогда, когда я выполнял простые просьбы кого-то из посетителей. Да уж, видок и вправду у меня здесь совсем не бойцовский. «В зеленом углу человек по кличке Змей с планеты Земля. Вес 82 килограмма. Рост 1 метр 82 сантиметра. Разумный гуманоид. Отсутствие силы и скорости компенсирует за счет интеллекта и подбора оружия. Впервые на нашей арене действующий представитель обсерваторов, которые широко известны за пределами нашей галактики. Делайте ваши ставки! Бой совсем скоро начнется!» Ну, это он мне польстил, конечно. Нет, интеллектом Бог не обидел, разум тоже при мне, да и оружие я, конечно, подобрал. Я слегка покачал своими новыми мечами. Вот только сомнений у меня насчет компенсации скорости и силы. Хватит ли этого, чтобы победить этого звера-крокодила? Нужно ли мне вообще сражаться? Моя капсула начала движение и, легко опустившись к земле, убрала силовое поле решетки. Я ступил на немного теплую землю, не чувствуя ничего, кроме разочарования и грусти. Зачем использовать столько технологий для того, чтобы убивать? Неужели нельзя придумать ничего лучше? Почему обязательно смерть? Просто пощекотать себе нервы? Ну хорошо, сейчас я их вам пощекочу. Сирс развалился в своем любимом кресле с бокалом в руке. Он обвел взглядом свои хоромы. Вокруг было много людей, которые общались между собой, распределившись по очень просторному помещению небольшими группками. Вокруг сновали услужливые официанты, разносящие напитки и закуски. Он любил организовывать шумные мероприятия, на которых все старались ему угодить и непременно польстить, восхититься его достижениями. Роскошная обстановка говорила о достатке хозяина, да и само место было очень престижным. Окна во всю стену сейчас были распахнуты и выходили на террасу, которая размерами ничуть не уступала самой гостиной и откуда открывался сумасшедший вид на столицу Азарта. Сзади бесшумно подошел слуга и, слегка наклонившись, зашептал ему в ухо. «Через 10 минут начнется бой обсерватора, вы просили напомнить». «О, отлично! Друзья, сейчас мы с вами посмотрим, на что способны пресловутые и мифические обсерваторы!» Радостно обратился он к своим гостям. «Ох, и рисковый же ты делец, Сирс! Как тебе удалось заполучить настоящего обсерватора? И вообще, это точно он?» — спросил один из гостей и поднял свой бокал в знак уважения и приветствия. «Господа, у меня отличная команда, которая заточена на четком исполнении моих поручений. А настоящий он или нет, мы с вами совсем скоро узнаем. Он через 10 минут выходит на бой против Джикса. Как по мне, так у этого хваленого хлюпика нет ни единого шанса. Джик просто хорошо сегодня поужинает. Я даже поставил несколько миллионов на хищника. Так хоть частично окупятся вложения на поиск и перенос обсерватора в мои владения». Все с интересом повернулись к большому экрану, возникшему на одной из стен гостиной. «Кстати, вы еще можете успеть сделать ставку, чтобы неплохо заработать», — добавил Сирс, поднимая вверх свой бокал. «Это вам не те бойцы, которые утверждают, что отреклись от соблюдения закона и что когда-то были обсерваторами». На самом деле он не верил в историю с обсерваторами. Миф — легенда для наивных простачков. Если они такие, как о них рассказывают, то где они все? Почему их представителя привезли к нему в клетке, и он как послушный баран пошел на заклание? А те, кто утверждают, что тоже были ими когда-то, беспрекословно ему подчиняются. Да, они все неплохие бойцы, сильнее большинства других представителей арены, но все же не настолько великие, чтобы держать всех в страхе. Это он здесь держит всех в страхе, хоть и не боец вовсе. Именно поэтому и сегодняшняя ставка была сделана на победу Джикса на первых 30 секундах боя. На отсутствие эмоций обсерватора он, по совету Килли, тоже поставил. Не будет там никаких эмоций, он просто очень быстро умрет. Из чего это Килли так в него верит? События на экране наконец начали разворачиваться, и Сир с легким кивком головы отдал команду прислуге включить звук. Все присутствующие с интересом собрались у экрана. Тем временем на арене две клетки выдвинулись с противоположных сторон стены и, опустившись на землю, отключили силовые поля. Человек не спеша вышел из своей. Джикс же, напротив, выскочил из своей, как разъяренный бык, и яростно завертел головой в поисках противника. Его специально не кормили несколько дней, чтобы добавить злости и жажды крови. Увидев всего в каких-то 500 метрах человека, он радостно заревел и, не раздумывая, ринулся в его сторону. Довольно быстро он набрал огромную скорость, перебирая своими мощными лапами, поднимая за собой полупрозрачный столб пыли и приближаясь, как сама неумолимая смерть. Обсерватор же даже не шелохнулся, не изменил своего положения, а лишь, как показалось Сирсу, с тоской посмотрел на небо. Ну все, ему конец. Он смирился с неизбежным. Сколько раз я видел такие взгляды. Вот вам и легенда, миф. Сирс спокойно отхлебнул из своего стакана, но проглотить напиток так и не успел. В следующее мгновение на поле боя все изменилось. Бокал выскользнул из пальцев и разбился у ног, но Сирс даже не моргнул. Его пальцы впились в подлокотники кресла так, что побелели костяшки. Человек так и продолжал стоять в своей странной позе с опущенными руками, мечами в них и смотрящим в небо. А Джикс, который почти добрался до противника, прыгнул. Причем прыгнул как-то странно, слишком резко и слишком высоко, а затем вдруг с огромной скоростью рухнул прямо на то место, с которого и начал свой прыжок. От мощного удара о землю его просто разможило в лепешку. Ничто живое после такого удара выжить не сможет. Вокруг повисла гробовая тишина. Все в шоке смотрели на экраны. Даже диктор, который комментировал происходящее на арене, замолчал, как будто не зная, о чем сейчас говорить. «Да, есть! Он сделал это!» — радостно запрыгал стоящий недалеко от Сирса Килли, нарушая всеобщее молчание. «Дамы и господа, в этом бою безоговорочную победу смертельным нокаутом одержал человек по кличке Змей!» Наконец вернулся в окружающую действительность изумленный диктор. В руке Сирса звякнул коммуникатор, и он, взглянув на него, наконец, судорожно проглотил свой коктейль. «Какого черта? Что это было?» На экране появилось сообщение. Ставка на победу Джикса в первые 30 секунд не сработала. 100 к 1 – минус 5 миллионов кредитов. Ставка на отсутствие эмоций у обсерватора сработала. 1000 к 1 – плюс 9 миллионов кредитов. Он вообще не сражался. Он просто заставил Джикса умереть. Вселенная все сделала за него. Как это работает? Это вам не нажимать кнопочки на чужом пульте управления, не зная, что после этого произойдет. Это полный контроль. Как он это делает? Толпа гостей все еще гудела в гостиной, но Сирс уже не слышал их. Он пришел в кабинет и стоял у окна, нервно сжимая в руке бесполезный сейчас коммуникатор. На экране за его спиной прокручивалась в замедленном режиме запись прыжка Джикса. Зверь взмывает вверх, будто его подхватывает невидимая волна, а затем вдавливает в землю силой, превышающей пределы его плоти. «Позови помощника!» — бросил он через плечо слуге, стоявшему у входа. Через минуту вошел Килли, все еще сияя от восторга. «Босс, ты видел? Я же говорил, он не просто обсерватор, он ключ, мы должны...» «Заткнись!» перебил Сирс, не оборачиваясь. «Сядь!» Келли замер. В голосе Сирса не было обычной ярости или злости. Это было совсем не похоже на него. Обычно жесткий руководитель, он никогда не сдерживал свои эмоции, а здесь было... Было что-то еще хуже. Холодный, алчный интерес в его голосе. Сирс повернулся. Его глаза блестели, как у человека, который впервые увидел то, о чем мечтал всю жизнь. То, к чему так долго стремился. «Ты знал, что он так сможет?» — спросил Сирс еле слышно. «Что? Ну, я надеялся!» Килли пожал плечами, пытаясь вернуть самообладание. «Все люди непредсказуемы, а он не такой, он особенный!» «Не ври мне!» Сирс шагнул ближе. «Ты поставил на эмоции, а я на смерть. И ты выиграл. Значит, ты знал, что он не проявит страха, что он не будет сражаться, что он заставит мир подчиниться ему!» Килли опустил взгляд, тонкая струйка пота стекла по его виску. «Я много лет изучал архивы, неофициальные, собирал информацию по крупицам, еще торговцы на окраине галактики 7. Они собирают древние истории про обсерваторов, которые не убивают, а контролируют соблюдение закона и переписывают реальность, если их не слушают. Про притеч, которые не правят, а направляют. Я тоже долго думал, что это миф». «А теперь?» «Теперь я думаю...» — Келли поднял испуганные глаза. «Что мы нашли не бойца, мы нашли проводника». Сирс медленно подошел к столу, где лежал планшет с крупицами данных о Земле, забытой и неизвестной сейчас никому точке за пустотой переноса. «Почему именно он? Почему не любой другой человек?» «Потому что...» Килли нервно сглотнул слюну, сделав паузу. «Предтечи спрятали Землю. Они закрыли ее за завесой забвения, чтобы никто ее не нашел. А он прошел сквозь завесу. Значит, он не такой, как все. Он избранный». Сирс усмехнулся. Впервые за долгие годы своей власти, без малейшей доли цинизма или иронии. «Избранный», прошептал он. «А если я заставлю его открыть эту дверь для меня? Если я вырву этот дар из него?» «Ты не сможешь!» Килли вскочил, но под грозным взглядом поспешно сел на место. «Пойми, это не просто какая-то технология. Это связь. Он не знает, как это делает. Он просто делает!» «Тогда я тоже научусь!» воскликнул Сирс. «Я заставлю его научить меня!» Он подошел к Килли совсем вплотную и зашептал ему почти что в самое ухо, заодно обдав резким запахом дорогого одеколона и таким же резким запахом спиртного из своего рта. «Скажи мне все, что знаешь! Все! Или я отдам тебя на растерзание следующему Джиксу!» Указал он пальцем на экран, где зверь раз за разом продолжал разбиваться о землю в замедленной съемке. Килли нервно сглотнул, проследив за рукой босса. Он отчетливо понял, Сирс больше не хочет просто зарабатывать. Он хочет получить технологию предтеч в свое распоряжение. Он хочет стать равным им. «Ну?» — встряхнул его, схватив за шиворот толстяк. «Есть архив», — прошептал Килли. «Говорят, он спрятан в самом сердце Элеона, и только обсерватору доступно его пробудить». Сирс обошел вокруг своего стола и рухнул в кресло, закинув ноги на стол, положив их друг на друга, чего раньше не позволял себе никогда. Этот стол из массива дерева Дору был купленным за какую-то нереальную сумму в кредитах, но сейчас это было совершенно неважно. Сейчас все остальное отходило на второй план. Закрыв глаза, он, наконец, расслабился. В его голове уже рисовалась новая арена. Не для пустых боев, а для пробуждения его величия. у него будет такая власть и могущество, которые были доступны только самим предтечам. «Подготовь камеру пыток», — произнес он через некоторое время. «Но необычную. Подготовь ту, что наверняка заставит его говорить». «Ты хочешь высасывать знания через страдания?» Килли побледнел. «Это противно самой сути предтеч. Ты просто не представляешь, на что замахиваешься. Есть же другие варианты. Он скорее умрет, чем что-то скажет, таким, как мы». «Другие варианты? И какие же?» — скинул брови Сирс. «Пусть продолжает сражаться. Он неизбежно должен выйти в связь с архивом. Мы будем наблюдать и контролировать его, а в нужный момент сможем перехватить управление. Я задействую наших лучших людей», — торопливо заговорил Килли. Сирс замолчал, слегка покачиваясь на кресле. Он долго сидел, прихлебывая из своего бокала, и все смотрел на запись боя, которая продолжала крутиться на экране. Он смотрел не на несчастного Джикса, не на кровь, которой почему-то было совсем мало для такой смерти. Он смотрел только на змея. Тот стоял, застыв с мечами в опущенных руках и глядя в небо, будто молился. Но молился он не Богу, а целому миру. И молился ли он вообще? Ему подвластно столько энергии, он сам не понимает своих возможностей. Или понимает? Он вообще выбивается из всех моделей поведения, что до этого попадались Сирсу по жизни. Что им движет? Почему? «Подготовь второй бой», — наконец проговорил он, приняв окончательное решение. «Какой уровень?» — спросил Килли, уже понимая, старые правила теперь отменяются. «Средняя арена. Разумный противник. Пусть будет бывший обсерватор. Тот, что отрекся от закона. Самый сильный из них. Выставляй слепого». «Ты уверен? Он же убьет змея за несколько минут. Это лучший боец средней арены. Легенда!» Ужаснулся Килли, в очередной раз вскочив со своего места. «Нет!» — криво усмехнулся Сирс. «Не убьет. Думаю, змей заставит его вспомнить, кем он был и был ли вообще. И тогда... Я очень надеюсь, что архив начнет просыпаться, а мы будем за этим наблюдать и ждать подходящего момента».